Александр Март. Механики. Дворцовый переворот. Текст читает Сергей Ермилов. Глава 1. 14 июля. В поисках погонщика и его команды. Александр. «Мы с ним так запутаемся», — прокряхтел Туман. «С кем?» «Да с бомжом этим и торгашом из дома. Парни вон тоже путаются. Может, кому-нибудь из них кликуху дадим?» «Ну да». «Имена у них огонь», — согласился я. «Моцал, торгаш этот. Моцал, бомж. Бывший», — тут же уточнил Туман. «Да, бывший. Твои предложения?» Туман задумался, судя по его роже, перебирает кликухи. Недолго думая, я крикнул и позвал к нам Моцала. Ну, бомжа с рынка. Вот же имена-то у них. Действительно. Тот подошел немного настороженный. «Расслабься, дружище», — тут же успокоил его Туман. «Дело к тебе есть». «Слушаю». Немного расслабился тот. «Слушай. У тебя и торгаша того имена больно схожи», — подхватил я. «Есть такое», — согласно кивнул он. «Разница одна буква». «Неудобно?» «Еще как неудобно. Пацаны путаются, и мы тоже, если честно. Без обид. А у тебя нет какого-нибудь другого имени, по которому тебя можно называть?» «Есть», — усмехнулся он, уже полностью расслабившись. «Дас». «Отлично!» — хлопнул себя по ногам Туман. «Ты это, не обижайся на нас. Но, честно говоря, действительно неудобно. У нас-то, сам видишь, у всех имена, вернее, позывные какие разные». «Да все в порядке», — улыбнулся он. «А Дас это откуда?» — спросил я. «Второе имя?» «Да, полностью Моцал Дас». «Ну, хорошо. Будем тебя теперь звать Дас». «Пипец, конечно. Вот же имена у них тут. Язык сломаешь». «Ладно, будет он Дас теперь». Теперь же Дас быстро пошел от нас к нашим парням. Вон они опять расстояние между вешками замеряют рулетками. Прошло еще минут 10. «Открытие ворот через 1 минуту!» — громко крикнул на всю поляну Гера. «Разойдитесь! Ща Белас выйдет, раздавит вас, как клопов!» «Ну, смотри, мужик!» — усмехнулся я, говоря это Моцалу. «Сейчас ты точно охренеешь!» Тот так и сидел со связанными руками, привалившись к колесу нашего трактора. Пацаны мигом разбежались от вешек, которые устанавливали. Большая часть поляны тут же опустела. «Эй, вы двое!» — крикнул стоящий рядом со мной Туман. «Найдите сюда!» К нам быстрым шагом тут же подошли Сату и Дас. «Извините», — сказал Сату, — «а что сейчас тут появится?» «То, на чем мы поедем в лагерь разбойников», — мыкнул Туман. «Все говорят про какой-то Белас», — добавил Дас серьезным лицом. «Говорят, большая машина, очень большая, как дом». «Да», — закивал Сату. «Сейчас сами все увидите», — улыбнулся Туман. Сату еще хотел что-то спросить, но снова над поляной раздался голос Геры. «Крот, свали оттуда!» Крот подхватил лежащий на поляне какой-то ящик и быстро убежал с ним к стоящим на небольшом удалении ребятам. «Открытие через 10 секунд!» — снова прокричал Гера. Небольшая пауза и... 5, 4, 3, 2, 1. Открытие!» Хлоп! Мгновенно появилось знакомое мерцание. В этот раз это наша троица, особенно Моцал, смотрели на мерцание более внимательно. По их лицам было видно, как они удивлены и как они внимательно смотрят на ворота. Сато вон начал затылок свой чесать, как будто до мозгов хочет добраться. И вот он момент. Сначала из ворот медленно показались 2 огромных, 3-вальцевых катка. Для тех, кто не знает, что это такое. Дорожные катки видели? Ну, те, которые укатывают асфальт. Вот, есть такие же, только с шипами. Сам этот круг я имею в виду, не машина. Они предназначены для уплотнения щебенки, гравия, песка. Честно говоря, я их, когда сейчас увидел, тоже немного обалдел. Но тут же сообразил. Их прикрепили спереди перед колесами самого Белаза. И прикрепили наверняка для того, чтобы давить ими все подряд, и если попадется мина. Сначала на нее наедет такая здоровая хреновина, которая каждая весит несколько тонн. И только после этого уже колесо. В данный момент эти катки были подняты. Вон видны гидравлические упоры, как на бульдозере каком, которым отвал поднимают. Нужно будет, опустят. Ну, а потом... Потом из ворот показалась морда Белаза. И спустя несколько секунд он выехал весь на поляну и замер. «Выключай ворота!» — снова заорал Гера. Бац! И мерцание пропало. Ох, Видели бы в этот момент лица этих троих. Они буквально впали в ступор, охренели, обалдели. Глаза у всех троих были огромными. А наши пацаны тоже с радостными криками и свистом побежали к Белазу. Вон уже люк открылся сбоку, и из него довольный до ушей вышел Клёпа и заорал на всю поляну. «Во, пацаны, принимайте аппарат!» «Ну как? Впечатляет?» Довольный до ушей спросил у все так же находящимся в ступоре этих троих. «А что?» — первый включился Дас. «Что это?» — сглотнул Отсал. Сато так и стоял и продолжал усиленно чесать затылок. «Пошли покажем тачку», — продолжал веселиться Туман. Я обошел вокруг Белаза. Да уж, я хоть и видел ранний шестиколесный Белаз, но этот впечатлил даже меня. Что уж про этих троих говорить. Да и пацаны вон, не стесняясь в выражениях, выражают свои эмоции. Он был другой, совершенно другой. Не, так-то обычный шестиколесный Белаз, но другой. Все стенки под наклонами, гладкие, без какой-либо возможности зацепиться. Даже колеса и те закрыты мощными плитами, и передние, и задние. Из-за этого он казался еще больше. Я даже не знаю, как и чем его останавливать. Казалось, а скорее всего так и есть, что этот сухопутный крейсер ничто не может остановить. Ну, нет тут такого оружия. Думаю, по нему даже если в упор из пушек лупить, и то запаришься его расстреливать. Мы-то ведь тоже внутри не будем молча сидеть. Также будем огрызаться и маневрировать. Хотя насчет маневрировать я, конечно, погорячился. На нем особенно не покрутишься. Но зато можно ехать на любое укрепление. Он его просто своим весом раздавит. Сколько он весит? 400 тонн? 500! Обалдеть, конечно, аппарат получился. «Моща!» — хлопнул по борту Туча. Звук от его ладони мы даже не услышали. Так, легкий шлепок. «Так, не расслабляемся!» — крикнул Туман. «Открыть аппарель, грузим тачки, собираемся. Через час выступаем. Соберите все барахло с поляны. Проверить оружие, особенно пулеметы. «Грач, пушки, глянь!» Тут же послышался звук работы мощного двигателя, и многотонная парель сзади Белаза начала опускаться, открывая доступ в гараж. Дождавшись, когда опустится парель, я по ней зашел в так называемый гараж. Все новенькое, чистое, красивое, пахнет еще свежей краской. Сразу в глаза бросаются огромные баки с водой под потолком. Какие-то трубы, две лестницы по бокам, ведущие на второй этаж, и трубы, как у пожарников, по которым они спускаются вниз. Чуб ради форса тоже обвел Отсала в наручниках вокруг Белаза. «На что?» — усмехнулся он, спрашивая у Отсала. «Есть в вашем мире что-то, что сможет это остановить?» «Нет», — ошарашенно ответил торговец. «На нем даже замок Дамиана можно взять. Он просто сквозь крепостные стены, как нож сквозь масло проедет. Такая-то масса». «А то!» «Таман!» — крикнул Крот. «Все наши тачки сюда не поместятся!» Либо грузим обе багги и трактор, либо оба трактора и одну багги. Чё, совсем никак? Нет. Мужики уже разбежались по всем этажам. Сверху вон гремят чем-то, орёт кто-то. Ну да, я вроде так на глаз прикинул. Действительно, четыре тачки сюда не поместятся. Туман думал около минуты. Грузим оба трактора и багги. Второй багги замаскировать в лесу. Бля, жалко бросать машину. Но надеюсь, мы за ней вернемся. Хотя хрен мы вернемся. Обернувшись на аппарель, увидел, как по ней в гараж заходят Отсал, Дас и Сату. Вид у них, конечно, был полностью растерянный и ошарашенный. Отсал даже не обращал внимания на кровь на своем лице. Они, мне кажется, до сих пор не верили в то, что это машина, и она может ехать. Чуб, который их сопровождал, немного подтолкнул Отсала к лестнице и подвел его на второй этаж. Думаю, его там сейчас наручниками к чему-нибудь и пристегнут. «Да», — протянул наконец-то. Заговорил Сату. «На такой машине никакие звери не страшны». «Это точно», — поддакнул Дас. Послышался звук двигателей. Обернувшись, увидел, как в гараж дымя выхлопом заезжает трактор. За ним вон еще один едет и одна багги. За следующие 15 минут я весь под впечатлением быстренько пробежался по всему Белазу. Сильно, очень сильно отличается этот от того шестиколесного. Все-таки опыт кое-какой у нас уже был. Вот, все пожелания тут и учитывались при постройке этого. Гамаки вон для пацанов висят, а все столпы, об которые они могут при качке удариться, обиты мягким материалом. Три туалета, три небольшие душевые, множество бойниц и смотровых щелей. Также хватает экранов наружного наблюдения. В общем, машина мне очень-очень понравилась. «Внимание всем!» — раздался голос Тумана по внутренней связи. Из колонок спустя 40 минут, как Белас выехал из ворот. «Через 10 минут отправляемся. Всем приготовиться. Распределиться, вооружиться. Быть готовыми к бою. Проверить все люки и двери. Все закрыть. Наблюдение только через камеры. До тумана 800 метров. Скорее всего, звери нападут сразу. Огонь открывать только по команде. Повторяю. Огонь открывать только по команде». Наконец-то тронулись. Немного потряхивает. У меня всегда так перед боем. Тем более бой обещает быть жаркий. Пацаны вон тоже. Кто серьезный до невозможности, кто нервно шутит. Я на втором этаже. Тут же и большинство ребят. Слышу, как работают сервоприводы зениток. Несмотря на свой вес и массу, Белас тронулся неожиданно легко, мягко и практически бесшумно. Только где-то там, внизу, слышна работа двигателей. Бросаю взгляд на экраны наружного наблюдения. Вон он, туман, все ближе, ближе к нам. Тут же увидел, как сидящий за рулем рыжий опускает оба катка, и под них тут же попадают несколько больших валунов и деревьев. Деревья и катки просто не заметили, раздавили их, как спички, а валуны от чудовищного веса просто лопнули. Сначала катки на них наехали, а потом валуны просто лопнули. Если что-то от них и осталось, то додавят колеса. Поляна кончилась, пошел лес. Белас пер дальше, не разбирая дороги. И на экране заднего вида я видел, как за нами остается хорошая такая просека. Вот машина разок качнулась, два, ага, это какие-то враги были. Да уж, вес дает о себе знать. После нас хоть асфальт клади. Отвык я от такой езды. Все, что попадалось под колеса передний отвал, давилось, выкорчевывалось, но в большинстве своем просто вдавливалось в землю. Кромка тумана все ближе и ближе. Еще 100 метров. 50. Хлоп, мы в тумане. Он мгновенно начал обволакивать машину, и тут же я услышал шепот сливы. Вот они, твари, быстро на нас навелись. Я хоть тоже и смотрел на экраны, но слива заметил зверей раньше. Вот они. Одна щупальца, вторая пытаются ухватиться за стенки, но все их попытки были тщетны. Зато мы начали то и дело слышать тонкий писк и хруст под колесами. «Что это хрустит?» — испуганно спросил Сату. «Ветки и деревья сейчас так не трещали, когда мы по лесу ехали». «Кости зверей!» — усмехнулся Туман. «Вон, смотри, сколько их!» С огромными глазами от ужаса Сату подошел ближе и впился глазами в экраны. Экранов было 16, и на всех были видны большие и маленькие зверюги, которые пытались уцепиться за стенки машины. Хруст, писк. Кто-то из них даже начал реветь, но рев тут же оборвался. Я видел их страшные рожи, клыки, лапы. Зверей было очень много, и каждый из них пытался уцепиться за стенки. Они, в прямом смысле слова, лезли по головам друг друга, но все их попытки были тщетны. Какие-то падали и увлекали за собой других, какие-то падали под колеса и лопались тонким визгом. Тут я увидел на парочке экранов, как лопнуло что-то большое, как какой-то помидор или арбуз. Прям хлоп, и полетели кровавые ошметки. «Походу, парочку улиток переехали», — предложил Клёпа. «Мужики, их тут сотни, блядь», — сказал по внутренней связи Рыжий. «Двигайся дальше», — тут же ответил Туман, нажав кнопку. «Видим, не паникуй. Зверей все больше и больше. Что там в тумане не видно, они мля со всех сторон. Как-то было немного не по себе от сознания того, что снаружи опасны и пипец какие злые зверюги, которые только мечтают, как бы тебя сожрать. Но, с другой стороны, эти звери не идут ни в какое сравнение с теми, с которыми мы сталкивались в мире Белазов. Те были гораздо опаснее, больше, быстрее, мощнее, и тела у них точно были покрепче. Эти вон почти все лопаются, как воздушные шарики. Мы даже вчера с ребятами как раз обсуждали, типа, если бы те зверюги напали на бронепоезд, то вскрыли бы вагоны, как консервные банки. Никакие пушки и огнеметы не помогли. Про всякие пулеметы я вообще молчу. И тут парочка экранов внезапно потухли. На одном я увидел, как изображение начало пузыриться. «Кислотой плюются сволочи!» — громко произнес Туча. «А на борта-то не проезд?» — испуганно спросил Дже. «Нет», — уверенно заявил Гера, сидя перед своей аппаратурой и крутя на ней какие-то ручки. Немного подумал и добавил. «Наверное». На него тут же посмотрели все, кто это слышал. Гера в ответ посмотрел на нас. «Я не знаю структуру их кислоты», — тут же поспешил ответить он. «Борта обшиты листами арканита. Кислоту, которую лили на арканит, проесть не смогла. А что у этих зверей?» — он пожал плечами. Снова снаружи рев, затем писк, затем какие-то царапки. Бац, потухли еще два экрана. «Мы так пока доедем без наружного наблюдения, останемся», — мыкнул казак. Внезапно раз и туман кончился, и тут же голос Рыжего. «Мужики, мы в большой коридор выехали, зверей нет». «Рыжий, стоп!» — тут же скомандовал туман. Белас тут же мягко остановился. «Выйдем, посмотрим», — предложил Дже. «Да хрен я отсюда выйду!» — тут же включил заднюю слива. Судя по этому, туман ткнул в стенд с уцелевшими экранами, которые показывали картинку. «Снаружи все чисто!» Тут да, туман прав. Коридор широкий. Вон со всех сторон видна кромка тумана. На глаз так от Белаза до нее метров по 20 точно. «Не бздеть, пошли уже! Нам же неоднократно говорили, что тварей в коридоре нет». «Может, отцала этого первого выпустим?» — предложил Слива. «Сожрут, не жалко». Отцал, сидевший, прикованный наручниками к какой-то трубе, на это только фыркнул и отвернулся. «Ладно, пошли уже!» — вздохнул я. «Открываем только две боковые двери», — снова произнес туман, держась за засов. «Если что, валим все внутрь». «Ага, если успеем», — продолжал бубнить Слива. Едва открыли двери, как в нос шибанул запах вони. «Фу, млядь!» — морщись произнес кирпич. «Эти твари воняют не хуже морских гадов!» «Мушкетеры!» — крикнул грач. «Только не вздумайте у какой-нибудь из тварей что-нибудь отрезать и сюда притащить!» А судя по их виду, они точно это собирались сделать. Вон упырь и одуван уже с большими топорами стоят, а котлета с каким-то мешком. Услыхав грача, котлета только вздохнул и бросил мешок. Аккуратно выглядываем через открытые двери. Вроде чисто, кромка тумана вон там, и, кажись, я увидел в ней несколько метнувшихся тварей. «Чисто все, пошли», — снова сказал грач и первый спрыгнул на траву. «Мать твою!» — выдохнул Слива, едва мы вышли наружу. «Как на мясокомбинате каком!» «Да уж!» Весь низ Белаза был в кровавых и в больших, и маленьких царапинах. Хотя царапки выше вон есть, я хорошо видел, как они пытались забраться наверх. Но так как борта сделаны под наклоном и совершенно гладкие, уцепиться ни за что они так и не смогли, несмотря на свои огромные когти. «Ох, и вонять он будет!» — покачал головой Рыжий, стоя спереди около катка. «А на обоих катках вообще вон здоровые куски мяса. Они же с шипами, и не только по ходу давили зверей, но и рвали их на части. Да и отвал весь тоже в кусках. Бррр прям!» «Чуют сволочи, что мы тут!» — негромко произнес я, держа помпу наготове и повернувшись к кромке тумана. Даже невооруженным глазом их там было видно. Вон мелькнет то одна страшная рожа, то другая, то лапа, то щупальца какая, но сюда не выходят. «Может, пальнем по ним?» — предложил упырь. «Отставить!» — тут же сказал услышавший грач. «Едем так и давим их. Белас уже доказал!» Он показал пальцем на большую кляксу на борту, скорее всего, от кислоты. «Что проникнуть внутрь они не могут. Это не бронепоезд, где кислота металл разъедала. Да и чем позже нас услышат в лагере, тем лучше. Все, насмотрелись? Грузимся и поехали дальше». Ну и вонь. У меня аж глаза слезиться начали. Погрузились назад, немного расслабились. Кто-то вон шутить даже начал. «Поехали!» — как Гагарин произнес Слива, когда наш сухопутный крейсер тронулся с места. Я решил подняться на третий этаж, посмотреть, что там спереди происходит. На втором этаже у нас кабина с водилой, а вот на третьем полностью закрытый балкон с бойницами, который идет по всей ширине корпуса машины, и с него очень хорошо видно, что спереди. Как оказалось, таким умным оказался не только я. Зрителей тут хватало. «Ну и страшные же твари», — сказал Пьер, который в жизни бы не поверил, что такие существуют, если бы сам не увидел. «Это еще не очень большие», — тут же ответил ему я. «В лос пострашнее были и больше». Между тем коридор, по которому мы ехали, сужался. Вот он стал метров 20, потом 15. Уже хорошо были видны двигающиеся в тумане звери. Вот коридор стал еще уже, и еще через десяток метров бока Белаза скрылись в тумане. Тут же он стал плотнее и гуще, как будто там кто-то снова включил пушку, как на дискотеке, ну, который дым выдает. «Видимость ноль. Идем по приборам», — хмыкнул Слива. Откуда-то справа раздался уже знакомый писк и треск. Это мы, кажись, снова начали давить зверей. Многие из ребят автоматически потянулись за оружием. Еще пару десятков метров снесли и раздавили несколько больших и маленьких деревьев. Треска и грохота стало еще больше. Видимости практически нет. Ну, может, на пару метров видно, и все. Неожиданно к бронестеклу, через которое мы смотрели, прилепилась какая-то тварь. За ней еще одна. Мы, как по команде, отшатнулись от стекла. Но эти твари, которые по размерам были со взрослую собаку, не смогли прилепиться к стеклу и стали по нему сползать, оставляя за собой слизь и еще какую-то гадость. А потом треска, визга и рычание стало еще больше. Тварей было много. Очень много. Мы ехали в каком-то молоке, ничего не видно. Но я прям с задницей чувствовал, что твари пытаются пробраться внутрь Белаза, что они царапают, кусают его в бессильной злобе, плюются на него. Вон в парочке мест на стеклах уже есть кляксы их кислоты. Мы было включили дворники, но их тут же разъело, прямо на глазах. Попади такая гадость на одежду или чего хуже на кожу, будет не очень весело. Но толстые стекла держали. Потемнели, конечно, чутка от кислоты, но держали. Тумана стало чутка меньше, видимость увеличилась метров до 10, и мы отсюда сверху хорошо видели оба катка спереди. Небольшой овражек, переехали его, машину немного тряхнуло, деревья, камни, валуны, кусты, все это беспощадно давилось. «Улитки, пацаны!» — крикнул кто-то из ребят. «Точно, вон прям по ходу нашего движения стоят 4 эти здоровенные улитки, каждая по размеру с небольшой фургон. Именно такие твари смогли остановить наш бронепоезд. Липкая жидкость там у них внутри какая-то. За несколько секунд я успел их как следует рассмотреть. Серые тела, ног их не видно, все скрывает тело. Вон еще 2 улитки ползут, хотя ползут шустренько так, и их тела колышутся, как какой-то холодец. Рядом с ним еще парочка каких-то тварей поменьше. Одна как корова какая по размерам, и у нее из тела сбоку торчат небольшие щупальца. Вторая немного побольше, но почти вся утыкана рогами, как у носорога. Разве что из задницы эти рога не торчат. Увидав надвигающихся на них махину, эти 2 твари быстро свалили в разные стороны. А вот улитки продолжали стоять на месте. «Рыжий газу!» — скомандовал Туман. Двигатели взревели, и оба катка наехали на улиток. Мы стояли как завороженные и смотрели, что будет дальше. Мы тут как в зоопарке каком, когда дети прилипают к стеклу руками и смотрят на обитателей. Бац! Правый каток наехал на улитку и стал ее давить своими шипами, которые тут же погрузились в ее тело. Левый каток просто въехал в нее. Она лопнула у нас на глазах. Лопнула, и тут же из нее вылилась куча какой-то гадости. Тот из ребят громко выматерился. Да уж, картина не из приятных. Тут же раздался какой-то писк. Правый каток забрался на спину улитки, и спина не выдержала. Каток просто раздавил ее. Она тоже лопнула, как какой-то воздушный шарик. «Смотрите!» — закричал Слива. «Эта тварь под жидкость улитки попала!» «Точно!» — животное с рогами было сунулось к катку, потом, видать, резко передумало и захотело свалить, но не успело. Каток раздавил улитку, она лопнула, во все стороны брызнула эта жидкость, и большинство ее попало на эту тварь. Ноги этой твари слиплись мгновенно. Мы успели увидеть и услышать, как тварь рычит и пытается вырваться, как тянет ноги, но, видать, жидкость действительно очень липкая. «Теперь понятно!» Почему несколько таких улиток смогли остановить бронепоезд. Точно так же, лопнув, они залили колеса бронепоезда и рельсы. Эшелон-то хоть и тяжелый, весит, скорее всего, как и наш БелАЗ, но там рельсы и колеса, а тут катки, и сзади еще огромные колеса, которые хорошо так своими протекторами цепляются за землю и камни, по которым мы едем. Плюс они достаточно широкие. Каток наехал на задницу этой рогатой скотине. Скотина орала секунду, ее просто вдавило в землю. Раздавило, как какую-то букашку. Улитки уже, скорее всего, где-то под задними колесами. БелАЗ даже не заметил такого препятствия. И мы, как ни в чем не бывало, ехали дальше. Только на обоих катках виднелись куски мяса, земли, кустов и еще какой-то серой бурой гадости и этой слизи. Вот под них попали небольшие валуны. Все давилось в труху, и шипы на катках даже немного очистились. «Вот это моща!» — с восхищением произнес Пьер. Сколько мы так ехали, я не засекал. Все тут стоял. Смотрел, как мы прямо через лес и давим все подряд. Несколько раз еще пересекали коридоры без тумана, но больше уже не останавливались. Пару раз с Герой связывался туман, спрашивал про направление. Гера заверил, что движемся в правильном направлении. Несколько раз пришлось сдавать назад, объезжая препятствия. Пару раз это были достаточно глубокие широкие овраги. Разок крупные нагромождения огромных валунов. Не, при желании, конечно, мы могли и через эти препятствия проехать. Но время терять не хотелось. Мы и так грохотом, треском и воплями зверей даем о себе знать всем обитателям леса. Интересно, разбойники в лагере нас за сколько услышат? Туман этот еще. То густо, то мало, то коридор. Небо то видно, то нет. В общем, прям дальше. «Приготовиться всем!» Совершенно неожиданно раздалась команда тумана. «Всем занять свои места! По данным Геры, лагерь через километр. Рыжий, аккуратней там!» А на зверек мы насмотрелись. По самое не балуйся. Много их, конечно. Очень много. Нечего и думать о том, чтобы прорваться через туман на своих двоих. Да и на тракторах мы бы точно не проехали. Они бы нас просто массой задавили. Несколько раз было так, что звери, словно почуяв какую-то команду, дружно навалились на катки, да-да, именно на катки, как будто думая, что остановив их, они бы остановили Белас. Со всех сторон на катки разом прыгали большие и маленькие животные. Я разок даже, честно говоря, подумал, что они действительно смогут остановить машину, так как даже перед мощнейшим и огромным отвалом их было столько, что этого самого отвала и катков просто не было видно в куче тел животных. Но нет, ничего у них не вышло. Масса — вот что рулит. Катки с легкостью давили все, что под них попадало, довершали это все колеса, а отвал? Отвал просто сгребал эту кучу и раздвигал в стороны вместе с деревьями. Думаю, точно после нас можно дорогу в лесу делать. Мы уже все расчистили, выкорчевывая даже некоторые пни. Запашок, правда, тот еще будет от тел мертвых животных, но ничего, сгниют. С дорогой я, конечно, шучу. Никто тут ее в тумане там делать не будет. Сколько этих тварей, никто не знает, и откуда они берутся, тоже непонятно. Мы со Сливой так и остались на третьем этаже на этом балконе. Видимость очень плохая. Туман этот, чтоб его. То густо, то мало его. Где же этот лагерь-то? Вроде должны были уже километр проехать. В одном я был уверен точно. Разбойники нас точно слышат. Такой грохот и треск, который мы издавали, передвигаясь по лесу, не услышал бы только глухой. Туман кончился неожиданно. Прямо раз, и мы выехали на довольно-таки большое поле. «Вижу лагерь», — тут же доложился грач из башни наверху. Он все-таки сидел выше нас на несколько метров. «До лагеря 500 метров». Только он это произнес, только мы успели проехать пару десятков метров, как перед передним правым катком произошел взрыв. «Мины!» — заорал Рыжий. И заорал так, что мы его тут так услышали. «Жми, мать твою!» — взревел туман. Успели проехать еще пару десятков метров, еще три раза наехали на мины катками, и по нам открыли огонь. Нас точно и услышали, и ждали. Видимо, какое-то время обитателям лагеря потребовалось, чтобы прийти в себя, когда они увидели, что выехал из леса. Даже с расстояния 500 метров наш Белас был здоровой хреновиной. Открыли огонь они дружно, из всех стволов. Не знаю, были у них там пушки или нет, они не стреляли. Да и отцал про пушки ничего не говорил. А вот из крупняка по нам поливали, будь здоров. Сдается мне, что как только они услышали приближающийся к лагерю жуткий треск ломаемого леса, то перетащили на эту сторону все вооружение и сейчас дружно стреляли по Белазу. Мы со своего места видели десятки вспыхивающих огоньков от выстрелов. Даже вон трассерами кто-то лупит. Идиот, он же сам себя обозначает. Бронестекла тут же покрылись трещинами от попаданий. Инстинктивно пригибаемся. Отчетливо стали слышны множество попаданий. Искры вон только так отлетают от катков, от вала, от морды Белаза. «Грач, огонь!» — заорал туман. «Чего ты там ждешь, мать твою?» Пушка выплюнула снаряд. Спустя доли секунды навес, из-под которого стрелял трассерами этот недоумок, разметало во все стороны. А я говорил, не надо трассерами стрелять. Попал грач хорошо. Там прям огромный столб земли вырос. Выстрелила вторая пушка поменьше калибром. И тут заработали установленные спереди зенитки. Их у нас спереди аж 4 штуки. 2 на третьем этаже и 2 на втором. Мы, как завороженные, смотрели на то, как зенитки перепахивают там все. Пацаны особо не заботились о прицеливании. Зенитки чем и хороши, что из них можно лупить длинными очередями и не бояться, что они перегреются, как тот же КПВТ. Вот они и лупили. Там, откуда по нам стреляли, вспухло множество фонтанчиков земли. Стреляющих по нам резко поубавилось. Я даже увидел, как несколько человек выскочили из своих окопов или из-под навесов и в панике бросились бежать. Но куда там? Их на ходу почти всех разорвало. Рыжий уже набрал ход, и мы были все ближе и ближе к лагерю. Да, и мы достаточно высоко сидим, но все-таки немного потряхивает. От наших калашей толку будет немного. Лупить в белый свет, как в копеечку, ума много не надо. Несколько разбойников спрыгнули куда-то вниз, под навес, и в ту же секунду грач ловко положил туда снаряд. «Точняк попадание!» — радостно заорал Слива. «Теперь и нам можно!» — крикнул я, вскидывая свой калаш. «Бойницы тут есть. Стволы в них. С нами тут еще несколько пацанов. Понеслась!» Короткими очередями стреляем по лагерю. От сарая их отсекайте!» — раздался голос тумана. Отсал же нам нарисовал схему, как помнил, и с его слов получалось, что сарай с заложниками вон там справа. Он достаточно большой, и плюс еще огорожен колючей проволокой. Вот от него мы, как могли, отсекали разбойников, не давая им к нему приблизиться. Правда, они и попыток-то особых и не делали. Они все дружно стреляли по Белазу. «РПГ!» Источно заорал кирпич. Я в этот момент перезаряжался, быстро посмотрел на лагерь, увидел, как с разных сторон по Белазу выстрелили из РПГ. После выстрела, из которого остается характерный дымный след. «Ложись!» — крикнул уже я, хватая и дергая за рукав Сливу, который в запале стрелял из автомата. «Падаем на пол». Взрывы от попаданий слились в один. Кажется, нам в морду прилетело 3 или 4 ракеты. Шарахнуло так, ощутимо. Несколько плафонов освещения лопнули. Балкон заволокло пылью и дымом, а Белаз тут же остановился. И зенитки еще прекратили стрелять. 2 точно. «Крыжи мы быстро!» — тряся головой, снова крикнул я. По лестнице скатываемся на 2-й этаж к кабине. Из нее собравцы уже вытаскивают Рыжего. Тот в сознании только в прострации. Походу, он не понимает, где находится. И из правого уха у него идет кровь. Клёпа, увидав нас, крикнул. «Он живой!» «Бронешторки успел опустить!» «Глушануло мальца!» Прибежал туман и тут же начал отдавать распоряжение. «Клёпа, за руль, вперед! Еще 2 взрыва!» «Давай, давай, Клёпа, пока нас тут не расстреляли!» Продолжает кричать туман. «Вы двое быстро на 3-й этаж к большому! Там одну зенитку повредили!» «Колючий, хватаем Рыжего и к доку его!» Клёпа ныряет в кабинку за руль. Пацаны поволокли Рыжего к доку, а мы со Сливой наверх. Вон там справа у нас зенитка. Слышим, хороший такой мат большого. «Что тут у вас?» Выпаливаю на одном дыхании, подбежав к нему. Они с казаком пытаются вытащить из бойницы зенитку, но она тяжелая, пипец. «Ствол от попадания повредили, надо заменить», — проревел большой. «Взяли, пацаны!» Вчетвером, взявшись за корпус зенитки, буквально выдергиваем ее. «Точно, ствол погнутый. Казак со Сливой прут уже запасной ствол». Я, помогаю как могу большому, снять погнутый. Хотя, наверное, больше мешаюсь. Блять, он еще горячий. Чертыхаясь и матерясь, кое-как снимаем старый. Тут же новый на место. Пока занимались тут замены, я почувствовал, как Белаз снова поехал. Заработали наши зенитки. Туман орет по громкой связи. Через несколько секунд присоединились боковые зенитки и еще куча стволов. Грохот на весь Белаз просто сумасшедший. «Есть!» — крикнул большой. «Патроны!» Лента, 2-я. Пихаем зенитку на направляющих назад, заряжаем наушники на голову. «Ловите!» С перекошенным от злости лицом проорал большой и начал стрелять. «Идить!» По ушам даже через наушники так врезало, что-нибудь их точно бы перепонки лопнули. Грохот, дым от сгоревшего пороха. Слива стоит, открыв рот, и силой прижимает свои наушники к голове. Казак прет еще ленту. «Слива, пошли!» — кричу ему. Кричу и понимаю, что он меня не слышит, но видит. Выходим в соседний отсек. Снова за автоматы. Многие бронестекла уже в хороших трещинах. Парочка бойниц повреждены. Снова начинаем через них стрелять по лагерю. Лагерь вот уже, почти под нашим отвалом. Кстати, левого катка уже нет. Думаю, все-таки минами его оторвало. Правый еще кое-как держится, но ему недолго осталось. Еще дымные следы от РПГ. Вижу, откуда выстрелили, довожу стволом и стреляю. Эти РПГ врезались и взорвались в правый бок Белаза. Взрывы слышим, но уже не трясет. «Куда побежал, скотина?» — кричит Слива. Быстро, проследив, куда он стреляет, вижу, как из окопа буквально катапультировался разбойник и, петляя как заяц, бросился на утек. Слива по нему стреляет, но попасть не может. Тут уже ворона хватает, и Белаз через них переваливается, сбивая прицел. Целюсь в разбойника, начинаю стрелять по 3 выстрела. Кажется, в этого зайца мы со Сливой попали все-таки одновременно. Я отчетливо увидел, как на спине у этого архи в нескольких местах порвалась одежда и его бросила вперед. Все, точно готов. «Клёпа, правее! Закрывай сарай корпусом!» Снова кричит Туман по громкой связи. Клёпа берет правее. Слева вижу множество вспышек. Стреляющих по нам разбойников там хватает. Вон еще из крупника лупят, еще из РПГ выстрелили. Прям с задницей чувствую, как в БелАЗ прилетают десятки, сотни пуль. Даже искры видны. Конечно, мы тоже стреляем в ответ. Зенитки перепахивают все, что видят. Успеваю обратить внимание, что за все время, что тут был лагерь, они успели тут неплохо отстроиться. Тут есть как деревянные из бревен, так и каменные строения, какие-то навесы, склады, столбы освещения, машины вон стоят. В общем, такой неплохой не то что городок, но построек хватает. Очень многое уже взорвано, расстреляно, горит. Машина вон одна буквально у меня на глазах взорвалась, и разлившееся и загоревшееся топливо перекинулось на стоящий рядом джип. Какие-то вон три небольших ангара. Один из них горит, и к нему побежал один придурок с ведром. Он совсем псих? Пытается тушить? Там что, боеприпасы или что-то горючее? Опа! На нем прям сошлись две очереди из наших пулеметов. Чувака в прямом смысле слова разорвало. Почти в центре стоят два одноэтажных каменных дома. Видать, либо жилье для главарей, либо что-то типа их штаба. Правда, у правого уже нет двух стен, и крыша покосилась. А у левого из окон вырываются клубы черного дыма. Кажется, что по нам стреляют отовсюду. Разбойники сдаваться не собираются. Успеваю увидеть, как они начинают бросать гранаты. И тут правая передняя сторона БелАЗа куда-то проваливается. И у нас пол под ногами тут же поехал. Тот из ребят, не удержавшись, упал. Провалились в какую-то яму. Тут же услышали Клёпу. «Пытаюсь выбраться». «Пошли, пошли наружу!» — снова заорал Туман. «Клёпа, дай пару минут. Зачищаем. Пулеметчики, прикрывайте». Гера сказал, сигнал маяка идет из этого сарая. «Погонщик там. Вперед, мужики, валим всех!» Эх, жалко, пушки уже бесполезны. Если бы не заложники, мы бы просто остановились за пару сотен метров и сравняли бы лагерь с землей, а тут заложники. Также видно, как по этому сараю начинают стрелять. Вон оттуда, кажется, пулеметный расчет. Точно. Эти два урода развернули ствол и влепили длинную очередь по сараю. Вот же твари. Решили всех там уничтожить. Но, видать, это увидел не только я. По их окопу наши врезали сразу из двух зениток. Если бы стреляли из печенегов, не такие фонтанчики были бы. А тут калибр хороший. Ух ты! Прям красные брызги, земля вверх и какие-то железки полетели. Еще одна огневая точка разбойников перестала существовать вместе с расчетом. Все-таки что ни говори, а скорострельная зенитка с калибром, как у КПВТ, страшное оружие. Тем более практически в упор. Жалко, нельзя такие на технику устанавливать. Больно они громоздкие. А из КПВТ нельзя долго стрелять длинными очередями. Ствол от столь крупного калибра перегревается очень быстро. На зенитке он больше и толще. Там о весе никто не заботится. Вот и стреляют сейчас из них наши пацаны, смешивая все с землей. Там никакие стены, никакие укрытия не спасут. Даже если попадется хорошее бетонное укрепление, просто стреляй в одну точку, и небольшие снаряды, как сверло, все равно сделают дырку. В общем, страшное оружие. Не хотел бы я сейчас оказаться на месте разбойников. Зенитки пробивают все. Мешки с землей и песком, которыми обложены их огневые точки, разлетаются в разные стороны, как фантики. Бревна на щепки, да и дома вон эти каменные, разбираются по кирпичику. Не сговариваясь, прекращаем стрелять и бежим к пожарному спуску. Один за другим скатываемся вниз на первый этаж. Тут уже полно наших пацанов, все вооружены до зубов. И уже хорошо так разогреты схваткой и стрельбой. В левый бок что-то хорошо прилетело. Кажется, снова из РПГ влепили. «Командир, аппарели опускать?» — спрашивает Пьер. «Отставить. Влепят сюда из РПГ или гранатами закидают. Тут все взорвется. Сначала нужно вокруг все зачистить». Еще взрыв уже в правый бок. «Бля, да сколько у них гранатометов-то?» Про попадание от пуль вообще молчу. Их слышно плохо, но слышно. Как будто снаружи кто-то стучит кувалдами по корпусу. «Вы пятеро!» — Туман резко разворачивается к нам. «Задача — добраться до сарая с заложниками и освободить их. Мы вас будем прикрывать. Всем остальным — закрепиться вокруг БелАЗа. Не дать подобраться противнику. Не хватало, чтобы они его еще подожгли чем». «Всем все ясно?» «Да», — хором отвечаем мы. «Мушкетеры ко мне. Обойдем с другой стороны. Пошли, девочки!» Четыре двери с гаража по две с разных сторон открываются, и мы десантируемся наружу. Перед тем, как выпрыгнуть, успеваю увидеть небольшой окопчик. Первый в него прыгает Слива, за ним Леший, затем я. Еле успеваю откатиться в сторону, как на место, где я только что был, приземляет здоровый няма с пулеметом, за ним кирпич. В нас тут же бьет запах сгоревшего пороха, гари и земли. Тут же заработали по бокам от нас корды. Это Копченый и Малыш лопят по всему, что видят. Ох ты ж мать! С такого расстояния они вообще все перепахивают. Мушкетеры дружно бросают во все стороны гранаты. Котлета вон еще выстрелил из шестизарядного гранатомета, перепахивая землю. Окопы, блиндажи. Снова там кто-то дико заорал от боли. Туман уже рванул в сторону леса, за ним упырь, и спустя несколько секунд мамуля с одуваном. В общем, десантировавшись из Белаза, мы тут же вокруг него закрепились. Хотя из Белаза, из пулеметов пацаны тоже во все стороны стреляют. Зенитки не затыкаются. Быстро осматриваемся. Белаз наехал передним правым колесом на здоровый блиндаж. Бревна в два наката не выдержали, и колесо ухнуло внутрь. Вижу торчавшую из-под бревна чью-то руку. Мне прямо интересно стало, какая там глубина и зачем такое откопали, что Белаз со своими огромными колесами там застрял. Вон клёпа пытается выбраться. Задние колеса буксуют. Пытается раскачать, но куда там. Такую машину, которая весит чуть больше, чем до хрена, в раскачку точно не пустишь. Но клёпа не сдается. Движки ревут, колеса буксуют. От корпуса машины отлетает куча искр. Хорошо видны попадания от РПГ, но металл и органит держат все попадания. Эх, чутка до сарая не дотянули. Чтоб его этот блиндаж понастроить, а нормальные пацаны потом проваливаются. Сарай, вот он, вроде недалеко, но пули так и свистят над головой. Ням уже положил на бруствер пулемет и стреляет короткими очередями. Кирпич, размахнувшись, бросает одно за одной две гранаты. Вон чуть дальше от нас еще наши пацаны. Тала, Шилан, Джея, все так же стреляют. «Пошли!» — кричу уже я. Рывок из окопа, перекат, плюхаюсь в другую яму. Рядом в бруствер впиваются несколько пуль. Тут он выложен мешками. Есть бойница. Ага, вон, вижу троих разбойников. Один копается с пулеметом. Двое других стреляют в нашу сторону. Быстро вскидывая автомат, ловлю в прицел левого. Он как раз высунулся. Короткая очередь. Есть. Одна пуля точно черканула по его голове, и он исчезает. Второй видел меня. Выстрелить я ему не дал. Просто стал короткими очередями поливать его укрытие. Ко мне присоединяются пацаны. Давим огнем. Взрыв, еще, еще. Нас окатывает землей и щепками. Бой в самом разгаре. «Пацаны, прикройте!» — орет Слива. «Я вон туда перебегу и накрою их!» Показывает нам на окоп метрах в 10 от нас. «Готов!» — с лязгом ставит свой пулемет на мешки и кричит няма. «Я тоже!» — быстро вставляю полный магазин. «Готов!» — поддерживает кирпич. Леший стреляет куда-то назад, прикрывает нам спину. «Огонь!» — отдал команду Слива. «Но мы и дали огонь!» Те, кто по нам в этот момент стреляли, тут же попрятались. Мы хорошую такую плотность огня создали. Няма вообще лупит на расплав ствола, вводя стволом пулемета влево-вправо. Слива тут же выпрыгнул из нашего окопа, пробежал метров 5, падает, перекат. Дальше ползком. Есть, вижу, как он исчезает в окопе. Через несколько секунд оттуда вылетают 3 гранаты к тем двоим. Взрывы слились практически в один. Все, там точно живых нет. «Пошли!» — кричу я, меняя очередной магазин. Выскакиваем из окопа. Пригибаясь, бегом дальше. Хорошо, что тут коптит со всех сторон, видимость не очень. Слива выбирается из своего окопа. Впереди вижу длинный проход, там окопы, полноценные. Даже вижу, как их стенки оббиты тонкими жердями, чтобы земля не осыпалась. Неплохо, совсем неплохо, они тут оборону устроили. Как горох сыпемся в этот окоп. Сразу вижу лежащий на дне тело Укаса с автоматом в руках. Труп, не знаю, проверять некогда, да и не надо мне это. Быстро стреляя ему два раза в голову одиночными. Не сговариваясь, движемся дальше. Ну, блядь, они тут и нарыли. Тут, как в фильмах про войну с этими окопами и блиндажами. Окопы кривые, чтобы осколками не посекло. Одно ответвление, второе. Двигаемся дальше, держа оружие наготове. Сердце бешено стучится, адреналин прет изо всех щелей. Дальше еще один перекресток, достаю гранату, кирпич вторую. Твой левый, быстро говорю ему. Чека, гранаты ушли. Сдвоенный взрыв. Летят камни, доски, жерди, земля и чей-то кусок ноги. «Чисто!» — вытянув шею, как будто он там что-то увидит, — говорит Слива. Пригнувшись, движемся дальше. Пальба вокруг не прекращается. Она, кажется, только усилилась. Еще один поворот направо. Хорошо, что я сначала аккуратно в него посмотрел. «Трое!» — быстро отпрянув назад, говорю пацанам. Кирпич, недолго думая, закидывает туда за поворот гранату. «Граната!» — тут же истошно там кто-то закричал. Взрыв, чей-то дикий крик. Выскакиваем мы. Вместе лупим по этому проходу длинными очередями. Тот, кто бежал по этому проходу первым, разорвала граната. Двое других успели упасть, но наши пули находят их везде. Все тоже готовы. Свинцом мы их набили по самую макушку. «Вперед!» — креплю я. «Да че они там сидят в этом сарае?» — в сердцах кричит кирпич. «Ведь слышат, что идет бой. Уже бы давно дверь вышибли». «Могут быть прикованы», — сплевывает Няма. «Все, вон он сарай, до него метров 10. Ну, может, чуть больше. Они тут как кроты какие в землю зарылись». В башке то и дело мелькают мысли. «Зачем? Зачем тут столько окопов? Да еще почти в полный рост. И так оббиты жердями. Ждали нападения, готовили оборону. Да ну нах! Тут к ним через этот лес и туман в жизни не доберешься. Ох, и толковые у них тут командиры». Мы сидим в небольшой вырытой яме площадью метров 10. Видны пустые стрелковые ячейки и углубления в земле для боеприпасов. Все аккуратно оббито дощечками. «Ну чё, пацаны?» — лыбится кирпич. «Последний рывок?» «Главное, чтобы нас наши же в этом дыму не подстрелили», — бурчит Слива. «Ох, как же Слива прав!» Мужики вон около бела застреляют. Только я хотел высунуться и оглядеться, как сюда к нам сверху один за другим спрыгнули дышащие, как лошади у косы. То, что это у кассы, я как-то сразу сообразить успел. Зеленые все, с оружием в руках. У двоих из-за спины торчат ракеты РПГ. Один из них свалился прямо на Лешего. Секунду, две, ступор, и у нас, и у них. Никто не ожидал вот такого. Мы и не ожидали, что они сейчас сюда десантируются. Они не ожидали нас тут увидеть. Ведь, млядь, по копам-то мы прошли, все было чисто. Хотел же я высунуться, осмотреться, но не успел буквально несколько секунд. Первым в челюсть прикладом от Укаса получил Няма. Укас сориентировался мгновенно. Реакции ему не занимать и врезал ему прям сходу. «Мочи, козлов!» — заорал, как какой-то псих Слива, и прыгнул на ближайшего к нему разбойника, который уже разворачивал автомат. Все понеслась. Я тоже махнул прикладом своего автомата. «Да, млядь, что за ниндзя-то такие?» Тот, которому я хотел врезать, увернулся, но не до конца. Подставил свой автомат. «А тут, млядь, тесно стрелять нельзя, да и невозможно». Все как в замедленной съемке. Отпускаю автомат, он улетает куда-то дальше, выдергиваю свой нож. Как же хорошо, что Грач в свое время научил его правильно крепить и выдергивать. Мой висит рукояткой вниз в районе сердца, то есть выдернуть его меньше секунды. Выдернуть, и сразу можно бить, вернее, резать им наотмашь, что я и сделал. Секунда, лови! Попадают точно по горлу и рукам этому Укасу. Он инстинктивно закрылся руками с автоматом. Рывок в сторону, в кого-то врезаюсь. В окопе идет рукопашная. Снова прыгаю на этого Укаса. Он с ужасом смотрит на свои руки. Я ему, походу, пару пальцев до костей разрезал. Но он не орет. Чувак в шоке. Самое интересное, что никто не орет. Все только хрипят. Скорее всего, из-за того, что и мы, и они понимают, что на наши крики сюда может прилететь граната как от них, так и от нас. Прилететь просто для профилактики. Ведь из-за этого дыма почти ничего не видно. Его я сбиваю своим телом. Не глядя, бью ножом куда-то в бок, отчетливо чувствую, как клинок входит ему в бок. Раз, второй, третий. Укас подо мной дергается, начинает хрипеть от боли. Все, дальше мне с тобой, дружок, драться некогда. Скатываюсь с него, разворачиваюсь. Няма давит другого Укаса, бьет его башкой об свой пулемет. Слива лупит руками и ногами другого. Леший, кажись, своего тоже сейчас грохнет. На кирпиче двое. В одного из тех, кто навалился на кирпича, за спиной эти ракеты КРПГ торчат из рюкзака. Меня он не видит. Левой рукой хватаю его за одну из ракет. Рывок на себя. Лямки на рюкзаке хорошие. Выдержали рывок. Отрываю его от кирпича. Правой рукой бью своим ножом ему в горло. Вогнал нож под самую рукоятку. Тот умер мгновенно. Он даже не захрипел. Выстрел. Еще. Это кирпич умудрился вытащить свой пистолет и стреляет в другого Укаса. Леший уже грохнул своего. «Все целы?» — обвожу копчик взглядом. Пацаны тяжело дышат. Слива отпихивает ногами труп, сплевывает, отвечает. «Целы!» Этих пятерых Укасов мы грохнули. «Сволочь, чуть не зарезал!» Пинает другое тело Леший. «Вижу, у него на разгрузке хороший такой разрез. Рядом с ним лежит молодой Укас с ножом в руке. Пошли!» Стараясь отдышаться, говорю я, поднимая свой автомат с земли. «Чисто!» Выглядывает из нашей ямы и осматривается Слива. «Ну, где вы там?» Рычит в наушнике Туман. «Сейчас, сейчас, в рукопашку тут сошлись, прикрывайте!» Быстро обшариваем трупы, находим у них несколько гранат. Перед тем, как бежать дальше, бросаем 4 гранаты. За последующими взрывами выползаем из ямы и вперед, к сараю. А гранаты-то удачно бросили. Тут вон в воронке лежит половинка архи, вторая половинка дальше. Видать, граната прямо под ним взорвалась. Запах крови, испражнений, земля дымится. В метре от него лежит автомат. Он то ли тут спрятался, то ли ждал кого, больше вроде никого нет. Вот он, сарай. И тут из-за дальнего угла выбегает длинный, как упырь, указ. Только он начал разворачиваться в нашу сторону с автоматом, как ему точно в жбан прилетела пуля. «Готов!» — заорал кто-то радостно. Вижу довольного, машущего мне рукой и высунувшегося из окопа Дувана, и тут же ему прилетает подзатыльник от тумана. А следом я слышу в наушнике его голос. «Работайте, прикрываем!» Подбегаем к входной двери сарая. На колено, прицел на уровне глаз, няма пулеметом начинает сбивать замок. Несколько ударов, и замок сбит. «Есть кто живой?» — ору я, когда Слива рывком открыл дверь. «Мы тут! Помогите!» — тут же заорали из его глубины. Сарай темно, видимости практически нет. Свет только сквозь маленькие слуховые окошки, под потолком, стены целые. Только сейчас понимаю, что сарай построен из толстых блоков, а с расстояния он казался деревянным. Няма остается около входа с пулеметом. Мы вкатываемся в сарай. Сарай-то небольшой. Вижу стоящие бочки, какие-то веревки на балках, камни, строительные тачки для перевозки щебня или других сыпучих материалов. Небольшой сток сена, доски, жерди, людей нет. «Где вам лять?» — орет Слива. «Тут мы левее, смотрите, там спуск!» «Точно, вон вниз лестница уходит». «Няма, кирпич, дверь!» Оба тут же плюхаются по бокам от двери внутри сарая и берут под прицел вход. Мы втроем к этой лестнице. В этот раз я оказался умнее. В этот раз у меня под стволом есть небольшой тактический фонарик. У Сливы вон тоже. У Лешего нет. Освещаем фонариками себе путь. Лестницы массивные, деревянные. Едва начали спускаться вниз. В нос шибанул запах пота и нечистот. «Мы тут, пацаны, мы тут!» Тут же снизу зарали несколько голосов и металлический звон. С десяток шагов, и мы внизу. Вонь стал еще сильнее. Шарим фонариками по бокам. Блядь, тут десятка-полтора, и все они прикованы цепями к бетонным кольцам, вмурованными в стены. Громко спрашиваю. «Погонщик тут?» «Тут я, Александр». Спускается Леший. Два фонаря тут же скрестились на нем. Точно, погонщик. Я его сразу узнал. Ох, и помяли его. Избитый, в каких-то лохмотьях. Да, они все тут как бомжи. Под задницами у них, кроме гнилой соломы, ничего больше нет. В углу вижу три ведра, накрытые картонками. Ага, понятно. Такое я уже видел. Это туалет такой. «Ох ты ж, млядь!» — ахнул Леший, когда разглядел их. «Тебе привет от Сицова», — говорю погонщику. «Спасибо», — улыбается тот. «Как же я рад вас видеть!» «Мы тут как стрельбу услышали, я сразу понял, что это вы пришли». «Ох, и начудили вы, конечно. Ладно, все потом». «Держитесь, пацаны, ща мы», — вертится Слива. Начинаем сбивать кольца прикладами. Но не тут-то было. Кольца толстые, хорошо забетонированы, и цепи крепкие и толстые. «Слива, тащил лом какой?» Тот убегает наверх, я за рацию. «Шеф в канале. Заложников нашли. Погонщик тоже тут». «Саня, нет лома, млять!» — прорал сверху спустя минуту Слива. «Вообще никаких железок нет!» «Млять, надо как-то их освободить, пока сюда парочка РПГ не прилетела и нас тут всех не засыпало». «Саша, минуту! Сейчас будем!» — неожиданно раздается голос Крота. И тут же сверху опять заорал Слива. «Крот, на тракторе прет! Держитесь, мужики, сейчас освободим вас! Туман, туман, млять, справа смотрите на лес! Че сидите, как лохи?» «Так, наводи нас!» — шипит на него туман. «Мы тут в этом дому ни хрена не видим. Ням, обозначь направление!» Тут же захлопали помпы. Заработал пулемет Нямы. За ним парочка автоматов. «Простите, вас попить нет?» — спросил кто-то у меня из темного угла. Отстегиваю свою фляжку. Фонарь туда, там дедок сидит. Сую ее ему. По лицам других пленных вижу, что они тоже пить хотят. Дед молодец. Сделав пару глотков, отдал соседу. Леший свою тоже отдает. Делаю несколько шагов к лестнице и ору. «Пляшки сюда с водой, быстро!» Через секунд 10 Слива почти скатывает сюда по лестнице, держа в руках 4 фляжки. У кирпича 2 было. Ох, как же пленные присосались к фляжкам. Слышу звук подъехавшего трактора. Маты, Слива орет, мы с Лешим опять пытаемся сбить кольца. Хрен, я, кажись, только приклад погнул. Прибегает Крот, Слива, Чуб, вон за ним прется. Те с инструментами в руках. Ломы, кувалды, здоровенные кусачки даже прут. Наверху стреляет крупняк, автоматы. Тут же дело пошло веселее. Кольца одно за одним сбиваются, цепи с грохотом падают на бетонный пол. Пока тут все выкорчевываем и ломаем, вниз спускаются еще парочку наших пацанов с фонариками. Стало светлее. «Наверх их всех и в трактор!» — кричу Лешему, который уже взял на руки этого деда. Сам помогаю погонщику. Того уже тоже освободили. Цепи мы сбили, на ногах только кандалы, которым эти цепи были прикованы. Погонщик подныривает под руку пареньку, я с другой стороны. Только сейчас вижу и понимаю, что на погонщике нет обуви. «У тебя же маяк в обуви был, в каблуке вроде». «Ага», — кивает тот, улыбаясь. «Был». Я, кажется, догадываюсь, где он у него сейчас. «Да-да», — кряхтяй, помогая мне тащить совсем обессилевшего паренька, кивает погонщик. Пришлось его глотать. Потом он естественным путем вышел. Мыть и снова глотать. И так 5 раз. Боюсь, что без маяка вы бы нас не нашли. Охренеть, не встать. У меня даже слов нет. Заложников оказалось 14 душ. Архи, укасы, люди. Всех тут же грузим в трактор. Стрельба вроде как немного затихла. От дневного света я резко щурюсь. Эти вообще тыкаются, как слепые котята. Туман с мушкетерами уже тут. Стоят около трактора. «Привет!» — усмехнулся Туман, увидав погонщика. «Здравствуй, Туман!» Прищурившись и рассмотрев его, отвечает тот. «Давай тоже внутрь!» — кивает на трактор Туман. Погонщик кивает и, немного прихрамывая, лезет в трактор. «Все, все внутри!» — запихивая последнего архи в трактор, кричит Леший. «Крот, дуй к Белазу!» — командует Туман и берется за рацию. «Так, прием! Тут-то я!» «Крот на тракторе с заложниками едет к тебе. Встречай! Им помощь нужна!» «Сделаем!» Трактор, выкинув в небо черный выхлоп, уезжает к Белазу. «Цепью зачищаем окончательно», — передернув затвор, говорит Туман. «Это», — подает голос Чуб, — «Гусь же говорил, что у погонщика маяк в каблуке был, а он босиком. Где маяк-то?» «Он его глотал», — отвечаю я. «Потом мыл и снова глотал». «Охренеть», — выдает ошарашенный Чуб, догадавшись, что я имею в виду. «Пошли уже», — машет рукой Туман. «Пацаны, смотрите», — заорал Упырь, тыча рукой куда-то в сторону. Посмотрев, куда он показывает, мы обалдели. Над лесом, метрах в 60 от нас, медленно взлетая, показался дирижабль. Он все выше и выше. Вон уже видна эта здоровая гондола под ним. Да уж, это не вертолет и не самолет, быстро взлететь не может. Пока там эта тушка поднимется, пока его винты придадут ему ускорение, вон они, бешено крутятся. «Руководство сваливает», — зло говорит Кирпич. «Вмазать бы по нему из пушки». «Никому не стрелять по дирижаблю!» Тут же говорит на общем канале в рацию Туман. «Крот, второй трактор назад к сараю, быстро!» «Принял, ща буду!» Клеп уже, кстати, выехал из этой ямы. Вон машина ровно стоит, и задняя парель опущена. Выстрелов на территории этой базы все меньше и меньше. Так, зенитки еще из Белаза подстреливают. Парочка взрывов вон дальше, опять орет кто-то. Наши пацаны добивают уцелевших разбойников. «Уйдут же гады!» Аж пританцовывая от нетерпения, произнес Клёпа. «Митяй!» — вызывает его Туман. «На связи? Ты где?» «На крыше Белаза, дирижабль вижу». У меня только мысль мелькает, как его там выстрелом из пушки не оглушило. Они же бахают, будь здоров. «Посади его». «Как?» «А я не знаю». В этот момент я увидел, как по парели съехал второй наш трактор и поехал к нам. За ним багги. «Влепи по винтам, можешь в самом корпусе пару дырок сделать», — подумав, добавил Туман. «Нет», — тут же кричу я, — «может рвануть. Мы не знаем, чем его заправляют. Сомневаюсь, что там гелий. Скорее всего, газ. Бахнет, мало не покажется». «Отставить лупить по шару, лупи по винтам». «Работаю». Мы тут же уставились на дирижабль. Выстрелы Барретта стали раздаваться один за другим. Даже отсюда было видно, как сначала разлетелись в щепки передние винты, а затем задние. А тут и трактор с багги уже подъехали. «Вроде взлет замедлился, или нет?» В темпе грузимся в тачки. Слева гад наступил мне на левую пятку. Больно же! Вот же, млядь, мы и про эту стоянку для дирижабля-то ничего и не знали. И отцал про нее ничего не говорил. А деревья-то высокие. Если за ними дирижабль умудрился спрятаться, и мы его даже из Белаза не видели. То, что в дирижабле находятся непростые пассажиры, мы уже все поняли. Но не может у лесных бандитов быть дирижабли. Значит, что? Значит, там находятся какие-то шишки. Те, которые работают с ними в связке. Уйти через лес они не могут. Туман, знаете ли. И они не знают, сколько нас и где мы. Пацаны вон по всему лагерю уже наверняка рассосались и стреляют во все, что шевелится. Вот и пытаются свалить на этом летающем чуде. «Есть!» — слышим голос Митяя. «Я ему там повредил что-то. Он вниз опускается». «Крот, жми к нему через лес!» — обрадованно кричит Туман. «Некогда дорогу искать». «Точно». Дирижабль опускается, это я уже и сам через лобовое стекло трактора вижу. Там, где были винты, висят лохмотья, и движки, кажись, Митяй тоже разбил. Мы тут же все забились в переднюю часть и смотрим через лобовуху на дирижабль. «Апрель покататься хотел?» — как-то спокойно говорит Леший. «Я тоже хочу!» — пискнул зажатый котлета. «Держитесь!» — орёт сидящий за рулем крот. Мы с диким треском на полном ходу влетели в лес. Хватаемся кто за что может. Багги, дико прыгая на неровностях, едет за нами. Ее я в заднюю камеру наружного наблюдения вижу. По кузову бьют ветки, кусты. Все, что тут в тракторе плохо закреплено, с диким грохотом падает на пол. «Потише, млядь, крот!» — заорал кирпич, улетая куда-то в заднюю часть салона, не удержавшись, когда мы хорошо так подпрыгнули на очередном ухабе. Я только зубы стиснул и вцепился руками в поручень. Язык при такой тряске откусить как нечего делать. Бах! Еще ухаб. Мы как стояли, так кучей упали, в меня вцепился слива. Туман и еще кто-то. Удержать этих кабанов я не сумел. Но хоть в этот раз я упал на сливу. Обычно он на меня везде падает. «Слезьте с меня!» — кряхтит снизу туман. «Я вам не тёлка!» Крот, услыхав это, заржал за рулем. Кое-как поднялись, трясет как в барабане. «Дерево, пацаны!» — снова заорал крот. «Какое нах дерево? Они тут везде!» Посмотреть вперед я не успел, зато снова вцепился в поручень. Удар, хороший такой удар. Правую переднюю часть. Млять, опять все они врезались в меня. Приехал, вернее, прикатился кирпич, следом за ним какие-то ящики. «Крот, скотина!» — заорал кто-то в салоне. «Мля, мне и весело, и рот открывать боюсь, чтобы не прикусить язык». Стиснув зубы, мычу, как дурак. «Бам!» — кажись, слива прикусил-таки язык. Точно сплевывает на пол кровь. «Крот, потише!» Это уже в наушнике, который еще чудом у меня в ухе. Слышу голос Чуба, он за рулем багги. «А то ты их живыми точно не довезешь! Ты бы видел, как вас кидает!» Снова что-то сыпется и гремит. Очередной ухаб, бедный кирпич, он, ох и матерясь, откинул все, что на него пало, и попытался схватиться за поручень, но не успел. Сначала морда, а потом и задница трактора подпрыгнули. Мы тут тоже, и кирпич снова улетает назад. Хорошо вижу, как в полете он бьется башкой в кресло. «Фигня!» — философски говорит туман, наблюдая за полетом кирпича. «Он в каске!» «Убью, крот!» — взревел кирпич. «Приехали! Пошли, пацаны!» — заорал крот. «Дирижабль почти над нами!» Бьет по тормозам. Мля, инерция штука такая. От тумана я успел увернуться. От сливы и котлеты нет. Они своими телами врезаются в меня. Леший вон с нямой тоже откуда-то выползают. Ох и поездочка! «Не спать, девочки! Пошли, пошли!» — закричал туман, морщась от боли. Он левым плечом в перегородку врезался. «Ну, его туша, он бы меня по ней просто размазал. Это хорошо, тут малыша нет или Ивана. Если бы они в меня вмазались, то точно одно мокрое место осталось». Открываем боковые двери трактора. Посыпались вниз, как какие-то алкаши. Тут же рассасываемся в разные стороны, быстро оглядываюсь. Мы на небольшой поляне. На ней небольшой сарай, навес. Под ним ящики, бочки и какие-то бревна. Еще один навес, под ним стол, лавки. Еще один небольшой сарайчик, из крыши которого торчит труба. Чуть дальше в землю вкопаны с десяток столбов, сбитые между собой. На них болтаются веревки. Походу, к ним швартует дирижабль. Как ни странно, разбойников нет. Тут вообще живых нет. Видно, что сваливали отсюда в огромной спешке. Вещи валяются, ящики открытые, парочка пустых бочек. Бумажки летают, гонимые ветром. Смотрю наверх. Ну и хреновина же над нами. Дирижабль точно снижается, не знаю, какая высота, но вижу эту гондолу под огурцом этим, с воздухом, и в окнах мелькают морды. То ли газа у них там мало, то ли ветер не тот, а винты все Митяй расстрелял, но он снижается. Кажется, что эта штука сейчас тут сядет и раздавит тебя, как таракана. «Рассыпную!» — заорал туман. «Ща они стрелять начнут!» Сказал он это вовремя. На второй космической я ломанулся под ближайшее дерево, слива за мной, короче, все в разные стороны ломанулись. А вот морды увидели нас и точно стали по нам стрелять. Я уже успел спрятаться за стволом дерева и увидел, как из трактора последним попытался выбраться крот. Чего он там замешкался, непонятно, но, увидав, что вокруг машины взвились куча фонтанчиков от попаданий, крот спрятался назад. Посыпались ветки от сбитых пуль, только свист от них. На поляне куча фонтанчиков. Посыпались щепки от навесов, бревен. Пустые бочки зазвенели от попаданий. Хорошо поливают сверху. Но нас на поляне уже нет. Только багги трактор стоит. По ним тоже попадают. «Крот, Чуб!» — заорал в рацию туман. «Уводите машины в лес! В лес уезжайте, под деревья!» Первый, буксуя всеми четырьмя и почти дав пятака на месте, стартанула багги. С гондолы стреляют из двух пулеметов и несколько автоматов. От трактора то и дело отлетают искры. И тут я увидел, как из нее выкинули несколько предметов. «Гранаты!» — заорал я. «Крот, вали!» Естественно, в этом диком грохоте он меня услышать не мог. Орал я так, на адреналине. Но крот молодец. Отъехал в тот момент, когда гранаты упали на то место, где он только что был. Три взрыва. Землей от взрывов почти полностью накрыл трактор. Слышен характерный звук от попаданий по нему осколков. Но трактор едет. Молодец, крот. «Где багги?» Вон ее задница мелькнула под деревьями. Чуб тоже свалил. Крот на тракторе, не разбирая дороги, снес несколько тоненьких деревьев и тоже углубился в лес. Все, он в безопасности. Конечно, по нему также стреляют, но там ветки, листва густая, да и трактор бронированный. Бесполезно. А эти уроды так и стреляют по нам. Вернее, поливают лес, где кто из нас под ветками с листвой они не видят. Стреляют просто, чтобы испугать, а дирижабль точно опускается. «Никому не стрелять по гондоле!» Слышим по рации приказ тумана. «Ща я их там успокою!» «Крот, матюгальник на тракторе цел?» Спустя несколько секунд в лесу раздается голос из громкоговорителей. «Раз, раз!» «Да, цел! Слышите меня?» «Слышим!» Снова в наушнике голос тумана. «Где он, я не вижу. Все под деревьями сидят. Я сейчас по гондоле дам три очереди. А ты после этого в матюгальник этим уродам крикни. Пусть сдаются, либо положим в ней всех. Она из дерева, для пуль не препятствие». «Принял. Давай». Смотрю на гондолу. Раздались три очереди. От гондолы посыпались щепки, битые стекла. Кто-то там закричал. Туман всадил очереди из клаша прямо в днище. Стрельба из нее тут же прекратилась. «Эй вы, козлы в гондоле!» Не стесняясь в выражениях, начал орать матюгальник крот. «Прекратить стрельбу! Либо мы из нее решето сделаем. Ваша летающая помойка снижается. Свалить у вас не получится. Поляна окружена. Швартуйтесь, выкидывайте оружие на землю и по одному из гондолы. Еще хоть один выстрел — вы все трупы». Слышу звук двигателя, кручу башкой. Вон, немного с другой стороны, из леса выезжает трактор. Крот выехал. Из гондолы его видно очень хорошо. И тут же ствол пулемета задирается вверх. Нацелен точно на гондолу. «Вот же псих-то!» — мыкнул Слива, наблюдая за этой картиной. Тут из леса раздался еще один звук приближающейся коробочки. Вон дорога, ведущая в лагерь. Левее от этого места, где мы перлись, через лес, метрах в 40. Движок там ревет на полную. «Туман, прием! Вижу дирижабль, ваш трактор. Едем по дороге, десант в тачке. Мои действия?» «Грач», — улыбнулся Слива. «Грач молодца. На втором тракторе сюда приехал». На поляну тут же отдал команду туман. «Стволы на гондолу, не стрелять, никому из него не выходить, из леса тоже». «Принял». Трактор лихо выехал на поляну, на ходу задирая ствол пулемета и направляя его на дирижабль. Отъехав в сторону, остановился. Дирижабль вот уже, в метрах 30 над землей. Какой же он огромный. Да и гондола немаленькая. Я даже не предполагал, что она такая может быть. Уже хорошо видны разбитые, болтающиеся на каких-то веревках винты и движки. Дырки от пуль в днище, парочка выбитых стекол, а остекленение-то спереди и сзади гондолы панорамные. Сам огурец, ну, где там, в дирижабле газ или чего там у них, просто огромен. Я даже не знаю, с чем его сравнить. Как мы вообще такую хреновину из Белаза не заметили? Точно. Они его тут накачивали, наверное. Гондола как два КамАЗа. Видимо, выехавший на поляну второй трактор окончательно поставил крест на идее возможного сопротивления тех, кто хотел свалить на дирижабле. «Оружие на землю, мать вашу!» — снова зарычал крот громкоговоритель. «Или открываем огонь!» Пару секунд на землю полетело оружие, автоматы, винтовки, шмякнулись два пулемета. Один я прям видел, как с турели сняли и выкинули в окно. Этот пулемет упал совсем неудачно, прямо на ствол. От него какие-то детали отлетели. «Концы давайте, сами швартуйтесь!» — снова голос крота. «Стрелять не будем!» Дирижабль уже метрах в 10 над землей. Открывается боковая дверь, которая точно посередине. Думаю, с той стороны такая же. Следом вниз, раскрутившись, упали две веревочные лестницы, а за ними из днища три толстых каната. В двери показался Арки в теплой куртке. Оглядевшись, начинает по ней спускаться. С другой стороны, вон еще один спускается. Точно, там такая же дверь. Очутившись на земле, эти двое схватили канаты и поволокли их к бревнам. Бум! Гондола мягко опустилась на землю. «Круг, оружие на изготовку!» — отдал команду туман. Тут же открылись двери тракторов, и из них посыпались пацаны. Вот почему я не удивлен. Из трактора, где за рулем был крот, друг за другом выбираются мушкетеры. когда они в него только забраться-то успели. Из леса пацаны выходят. Держу гондолу под прицелом, приближаемся к ней. Те двое швартовщиков стоят около столбов, задрав руки вверх. К ним уже подошли несколько наших бойцов, ставят их на колени и начинают обыскивать. «Выходите с поднятыми руками!» — громко крикнул Туман. «И не вздумайте рыпаться! У кого в руках увидим оружие, стреляем без предупреждения. Найдем оружие при обыске, расстреляем на месте». Мы в 10-15 метрах от гондолы. Самое интересное, что огурец так и висит над нами. Он больше не снижается. Гондола четко стоит на земле. Раз, два, из гондолы с поднятыми вверх руками начинают выходить пассажиры. Сами вышли 10 пассажиров. За ними еще трое вынесли на себе двоих. Судя по бинтам, эти двое ранены. Это, скорее всего, те, кого Туман зацепил. У одного раненого касса бинт через всю грудь, у второго перевязана нога. Большинство одеты в гражданскую одежду, хотя нет. Те пятеро последние одеты в какую-то форму. Теплые куртки по типу тех двоих архи, что канаты привязывали. Они вон так и стоят на коленях с руками за головами около столбов под охраной наших бойцов. А вот те двое мне сразу бросились в глаза. На них красная форма стрельцов. Двое мужчин, люди, судя по форме и погонам, чины у них немаленькие. Очень интересно. Побеседуем с ними обязательно. «Гля, пацаны!» Подходя к ним ближе, воскликнул Туман. «Местные мусора, шишки! Все на колени, уроды! Руки за голову, все, отлетались!» Все послушно встают на колени, руки за голову, раненого в грудь кладут на землю. Тот второй, раненый в ногу, морщись, сам встал на колени. Наши хлопцы начинают их обыскивать. «Саня, глянем?» — дергает меня за рукав слива, показывая на гондолу. «Погоди!» Хотя вижу, что нашим пацанам гондола интересна. Все нет-нет, но бросают на нее взгляды. «Вот же, млядь, она здоровая-то какая! Там наверняка куча помещений!» «Этих двоих в сторону!» — показывая на стрельцов, говорит Туман. «Еще среди вас шишки какие есть?» Этих двоих бесцеремонно хватают за шкирки и, как котят, волокут в сторону под навес, остальные молчат. «Я спрашиваю, еще среди вас шишки есть?» — рычит Туман и, подойдя ближе, сходу бьет ногой в грудь ближайшему архи. Тот, тохнув, отлетает метр на полтора. Следом еще одному тоже улетает. «Не убивайте!» Не выдержав, взмолился один из укасов в теплой куртке, про которого я подумал, что он из экипажа. «Вот они, начальство!» — показывает рукой на двоих людей в гражданской одежде. Этих двоих по знаку Тумана также волокут к тем двоим. «Ты кто?» — ухмыляясь, спрашивает Туман. «Я механик!» — залепетал тот. «И они вон тоже механики!» — кивает головой в бок на других в куртках. «Понятно, разберемся!» — постояв, подумав, громко говорит. «Грач! Я! Всех к Белазу, там поговорим с ними. И отцал пусть на них посмотрит. Может, узнает кого и расскажет что-то интересное». «Сделаем». «Саня, ну пошли посмотрим-то», — почти взмолился Слива. «Да пошли, пошли». «Не, гондола большая, очень большая. Метров 25-30 в длину. В ширину около 10. Внутри точно в полный рост ходить можно. Как уже говорил, спереди и сзади панорамное остекленение. Через боковую дверь входим внутрь. Коридор через всю гондолу. С другой стороны еще одна входная дверь. В нее пацаны вон тоже заходят. В общем, так». Слева, в задней части гондолы, оказалась большая комната с креслами, диванами, барной стойкой. Тут, видать, пассажиры весь полет и находятся. Тут и кофе есть, и спиртное, и сигары вон лежат. Мебель хорошая, мягкая, кожаная. Я бы даже сказал, шикарная. Причем кресло крутится, можно в салон развернуться, а можно и к окну повернуться. Тут же выдвигающиеся столики. Тут же за барной стойкой еще две двери. Там туалеты и небольшая кладовка. В передней части комнатушки поменьше. В одной две двухъярусные кровати. Не сказать, чтобы прям как в казарме, получше. Рядом еще одна с кроватями, уже в три яруса. Судя по вещам, это для экипажа. Еще одна кладовка с какими-то ящиками. Там же маленькая кухонька, точно для экипажа. У пассажиров кухня прямо в барной стойке вделана. Ну и кабина для пилотов. Два кресла, такое же панорамное остекленение. Причем частично оно даже на полу. Два штурвала, какие-то кнопки, приборы, два рупора, провода, датчики, рядом еще одна каморка и туалет. Все просто и по-спартански. «Да, не Боинг, конечно», — хмыкнул Кирпич, когда мы прошлись и заглянули во все помещения. «Я тоже как-то немного разочаровался», — поддержал его Леший. «А по мне так нормально», — подал голос Няма. «Я бы и полетал на таком». «Апрель тоже хотел на таком полетать», — тут же сказал Слива. «Я тоже хочу», — кивнул я. «Желающих полно будет. Нужно будет только движки починить, а то их в труху Митяй разворотил». Один из движков мы видели в окошко. Митяй, помимо того, что расстрелял его, так он еще и по винту вмазал из баретта, хотя его могло и от вибрации просто разбить. Ладно, наши механики разберутся. Полетать на такой штуке я точно не откажусь. И да, самое главное. Сделана гондола из тонких дощечек по типу вагонки. Видимо, других материалов в этом мире не знают. Скорее всего, каркас у гондолы металлический. Потом обшили вагонкой. Изнутри все обито материалом типа войлока и снова вагонка. Я прикидываю, какой тут холод в полете. Ни печки никакой. Хотя какая печка? Ни батарей электрических. Ничего этого тут нет. Не зря у пилотов и механиков теплые куртки. Может быть, даже, кстати, что задняя часть салона для господ утеплена лучше. Передние все-таки и аппаратура, и кладовка с барахлом. Как-то тут баланс сделали, если им, конечно, известно, что такое баланс. Движков, кстати, тоже 4. 2 спереди, 2 сзади. Причем они сделаны таким образом, что могут как толкать, так и поднимать дирижабль. Ладно, мужики, поехали в лагерь. Там тоже дел полно. Вышли наружу. Один трактор тут так и стоит, походу нас ждет. Пассажиров уже увезли. Наши пацаны с деловым видом проверяют, что в этих сараях. Джевон с Пьером проверяют, как канаты привязаны. Около них одна из наших багги. Там вон еще двое пацанов. Не вижу кто, но кажется, Шилан и Риф. Ну понятно, там, где можно что-то тащить, всегда Риф. Его хомяческая натура известна всем. «Мы в лагерь!» — крикнул я им. «Ага», — кивает Дже. «Мы тут остаемся. Туман сказал посмотреть тут все».